Гимн Советского Союза. В один из наших первых дней в Вене, в марте 1981-го, мы познакомились на остановке трамвая с длинным молодым американцем из Техаса Джеффри Смитом. Он услышал русский язык и сам подошел к нам. Джеффри окончил университет в Америке, занимался русским и к тому времени дважды побывал в Москве, продолжая изучение языка. В 1981 году он жил и работал в Вене в фирме, посредничавшей между русскими и американцами. Летом 1983 мы возвращались с Клэр из Локенхауза, куда заехали по дороге из Италии послушать пару концертов на фестивале Гидона Кремера. Проезжая Вену, я позвонил Джеффри. Он оказался дома и пригласил нас заехать. Жил он в крошечной квартирке, но в удобном районе близко от центра. За разговором, сдобренным парой бутылочек белого вина, время летело незаметно. Находясь в приподнятом настроении, мы собрались пойти пообедать, как вдруг у меня возникла идея. Тогда, весной 1981-го, мы с моей дочерью Машей гуляли однажды по Кернтенгенштрассе и с интересом наблюдали за музыкантами, игравшими там на каждом углу. Наше внимание привлекли две молоденькие девочки, разыгрывавшие скрипичные дуэты перед публикой, окружавшей их полукругом. Маша начала меня подсуживать. «Тятя, иди поиграй с ними». Я немного поупирался, но, подталкиваемый дочерью, осторожно спросил у одной из скрипачек: «Можно мне попробовать?» Та немедленно протянула мне скрипку и смычок, и я занял ее место. Вместе с ее подругой мы сыграли несколько дуэтов к полному удовольствию публики. Монеты так и сыпались в стоящий на тротуаре скрипичный футляр. Девочки предложили нам пойти и закусить вместе, но мы куда-то торопились и, поблагодарив, ушли. Когда я вспомнил этот эпизод, мне пришла в голову идея попробовать поиграть на улице вместе с Клэр. У нее был с собой двойной футляр со скрипкой и альтом, а также различные маленькие пьесы, подходящие к случаю. Джефф горячо поддержал нас, и мы отправились в центр. На Кертнер, как всегда, было многолюдно. Концертная жизнь кипела. С трудом мы нашли место под аркой у двух магазинчиков, расставили пульты и принялись за дело. Джефф в широкополой ковбойской шляпе рассказывал вокруг и всячески привлекал внимание слонявшейся туда-сюда публики. Вскоре вокруг нас образовался полукруг человек в 20. Мы с большим удовольствием играли, и публика все прибывала. Наш ковбой занимался сбором гонорара вполне артистично, как зазывало на ярмарке. Шляпа начала наполняться купюрами. В какой-то момент к Джеффу подошел пожилой венец в старомодном костюме и котелке. «Скажите, пожалуйста, вы знакомы с этими музыкантами? Почему, собственно, они играют на улице?» «Я много лет проработал в оркестре Венской филармонии и кое-что понимаю. Объясните мне, как они здесь оказались?» В ответ Джефф доверительно шепнул, склонившись к уху венца: «Есть-то всем надо». Господин, ничего больше не говоря, вынул из портмоне 20-долларовую бумажку, опустил ее в шляпу и ушел. Через час мы закончили играть, и приблизительно с 200 долларов в отличном настроении отправились в ресторан. Заказав роскошный обед, сидим, благодушествуем и поглядываем на разношерстную публику. На маленькой сцене в углу зала расположился оркестр, услаждавший посетителей обычным венским репертуаром. По мере смены блюд и бутылок мы пришли в очень веселое расположение духа. Тут я обратил внимание на компанию из 4 мужчин, сидевшую неподалеку от нашего столика. Трое из них, по всем признакам, принадлежали к миру, покинутому мной за 2 года до того. Четвертый же, с красной грубоватой физиономией, был, несомненно, местным жителем. Прислушавшись, мы убедились. Говорили по-русски двое из них, а третий, еврейской внешности, переводил на немецкий для краснорожего. Мы решили их несколько попугать, ведь в те времена советские подданные смертельно боялись всяческих провокаций. Я предложил Клэр и Джеффу сыграть в нехитрую игру. Заключается она в том, что каждый из играющих поочередно произносит слово «жопа», причем начинается игра пианиссимо и потом идет по нарастанию. Тот, кто прокричал громче всех, выиграл. Причем игра эта предназначена исключительно для публичных мест, ресторанов, театров и так далее. А к этому моменту мы уже освоили 2-3 бутылки красного вина и чувствовали себя вполне раскованно. Тем более, что в ресторане, кроме описанной компании, были одни австрийцы. По мере нарастания звучности, соотечественники начали проявлять очевидное беспокойство. И когда была провозглашена последняя жопа, фортиссимо, они совершенно очевидно начали паниковать. Мы держались индифферентно и делали вид, что заняты исключительно обедом. Постепенно они успокоились, но у меня в запасе была еще одна идейка. Выждав некоторое время, я подошел к оркестру и спросил, знакома ли им музыка советского гимна. После того, как я тихонько напел им первые такты, выяснилось, что двое из них – выходцы из Венгрии, и к тому же евреи в курсе дела. Я выложил купюру, но попросил их играть только после того, как подам знак. Договорившись с музыкантами, я вернулся к столу, и мы продолжили пиршество. Нужно было усыпить бдительность соотечественников и застать их врасплох. Когда они расслабились и забыли про жопу, я незаметно подал знак оркестру. Они грянули гимн, а мы трое одновременно вскочили и вытянулись по стойке смирно. Спустя минуту всю компанию как ветром сдуло, и остался один краснорожий — рассчитываться. На следующий день мы с Клэр поехали дальше по направлению к Голландии. Наш ковбой-импресарио через некоторое время опять отправился в Москву. Там, с моей подачи, он познакомился с моим племянником и его компанией. Особенно близко он подружился с одной милой девочкой, которой я когда-то присвоил имя Наташа Сиреневая. У нее было очаровательное платье сиреневого цвета, необычайно ей шедшее. Теперь мой племянник живет в Калифорнии, где стал одним из ведущих профессоров в Беркли. Джефф с Наташей и детьми живут в Техасе. И если вспоминают когда-нибудь о гимне, то, конечно, поют его уже с новыми словами, написанными бессменным гимнюком Михалковым. В Вене же учится мой внук Бен, и моя мечта еще разок поиграть на Кертнер. С ним! И пойти пообедать на вырученные деньги в ресторан. На этот раз без жопы и гимна.